Пара минут, именно столько потребовалось для того, чтобы добраться до деревни, и стоило это сделать, как я тут же создал клонов. Кивнув, часть из них окружила деревню, создав барьер, который должен был на время защитить деревню от атак. Представлял он из себя полусферу, накрывшую деревню. Вот только жрал подобный барьер немало. «Девочки, вы куда собрались?» «Но деревенские». «Мира, мои клоны справятся и без вас». Внимательно смотрю на девушку. Сейчас они сгонят деревенских в несколько самых крупных домов и накроют их такими вот барьерами, после чего барьер с самой деревни будет снят, чтобы не тратить энергию попусту. Лучше проверьте в очередной раз снаряжение. Они послушались меня. Все помнят, что делать. Убивать монстров. Мира кровожадно усмехнулась. Помимо этого, я строго посмотрел на нее. Да, Хлоя кивнула. Наша с Мирой задача накрошить как можно больше тварей, при этом не забывать менять жемчуг в эфесе мечей, когда он начнет светиться красным светом. Я покачал головой. Наша задача выжить. Именно Ольга. Я кивнул на ее слова, а уже потом убивать монстров и собирать энергию. Я вздохнул. И следите за вашим оружием. Печати, которые позволяют собирать энергию от убийства противников, весьма сложны и обычно за столь короткий срок не наносятся. Так что при первом подозрении на дефект в оружии лучше выбросить его и взять запасной. Благо у каждой из вас есть чем сменить сломанное оружие. Девушки покивали. И помните, мой темп выдержать не пытайтесь. Действуйте в своем. Действуйте одной командой, как при зачистке гнезд. Мы все это знаем. Я бросил раздраженный взгляд на Миру. Мира, у меня мандраж. Я в душе не ебу, что это за волны. Я не знаю, чего ждать, и потому буду вас инструктировать по 125 раз и еще раз 5 перед волной. Так что повторяю еще раз. Девушки устало вздохнули. Вперед не лезть. Работать одной командой. Чуть что звать меня. Вы все поняли? Да. Да, папочка. Я бросил раздраженный взгляд на Миру, но говорить что-то уже было поздно. Волна началась, и разлом, словно раскрыв свою пасть, расширился, став выбрасывать из себя монстров. И именно в этот момент упал барьер над деревней, сигнализируя о том, что все жители собраны в нескольких местах. Начали. Я срываюсь с места, тут же распечатав несколько взрывных кунаев, которые метнул в особенно большое скопление врагов, еще не успевших рассеяться. Также создаю два десятка клонов, которые бросаются в атаку на противников. Взрыв. Но меня это уже не интересует. Я уже рядом с противниками, которые успели оказаться на земле. ХМ-скелет, распечатать катану и одним резким движением разрубить ему голову, отскочив чуть в сторону. Запечатать катану, распечатав перчатки, оторвать горло волку с красной шерстью. Так, скелет, рухнувший на землю, не встал. Хорошо. Рывок вперед и располосовать когтями горло крупному свинорылому существу. Тот, орошая все вокруг кровью, рухнул на землю, пытаясь зажать рану руками. При этом он выпустил из рук крупный молот, упавший на какое-то мелкое существо, бежавшее рядом с ним. Запечатать перчатки, распечатать катану. 5 ударов, и 5 скелетов с разрубленными черепами падают на землю, а я снова меняю оружие на перчатки и рву глотки, отрываю головы, вырываю сердца. Двигаюсь я быстро, но не на пределе своих сил и возможностей. Шаг в сторону, и рядом со мной падает молот. Коротким ударом перебиваю его ручку, а вторым отрываю голову очередному свинорылому. Наруто. Крик Рафтали я услышал и тут же на всей скорости переместился к ним. Катана. Разрез. Свободной рукой поправить падающий кусок меча, чтобы он не задел девушек. Итак, я посмотрел на мужика с огромным двуручным мечом, очень напоминавшим обезглавливатель Забузы. Точнее, с обрубком меча, так как тот был явно качеством пониже, чем мой клинок. Я все равно их получу. Может быть, в следующей жизни. Шаг. Могло показаться, что я просто исчез и появился на новом месте, а именно позади наемника, но не в этой, а, он еще успел повернуть голову, а потом она просто упала на землю, а из его шеи начал бить фонтан крови. «Вы в порядке?» «Да, спасибо». Хлоя кивнула нечитаемым взглядом, посмотрев на тело ее врага, которое, покачнувшись, упало на землю. «Вы что наделали? Твой раб напал на моих девочек». Я бросил раздраженный взгляд на щита, который бежал в нашу сторону. Ну, раздвинули бы ноги, от них не убыло бы. Вот сам бы булки и раздвигал перед этим мужиком, а я своим девочкам такого делать не разрешал. И любого, кто попробует. Опасность. Топнув ногой, я закрыл себя и девушек куполом земли, а затем, тут же приложив к нему руку, укрепил его печатями, в которые влил большое количество чакры. ЧТ. Договорить Ольга не смогла, так как даже под куполом мы почувствовали удар магии и воздух стал медленно нагреваться. «Вы в порядке?» «Осматриваю девушек». «Да, это хорошо». Один из клонов развеялся, и я понял, что атака прекратилась. Топнув ногой, я убрал стену купол из земли и осмотрелся. Щит выжил. Потрепан, но явно живой. «Хорошая работа, герои, вы привлекли к себе многих монстров, что позволило». Одним движением оказываюсь за спиной рыцаря. По праву данному мне ее величеством Мирелии Милромарк, за нападение на пятого героя ты приговариваешься к смерти. Голова рыцаря упала на землю. Да как ты посмел? А вы разве не услышали? Я усмехнулся, создав клонов, которые бросились дальше убивать монстров, а часть осталась тут, окружив рыцарей. Ее величество дало мне это право, сообщив о нем через тень. Любой действующий мне во вред может быть убит мной, и мне за это ничего не будет. Ее величеством. Именно желаете продолжить начатое вашим командиром? Нет. Уверены? Да. Тогда, может быть, начнете делать свое дело, а именно убивать монстров? Да. И чего тогда стоите? Рыцари сорвались в бой против монстров, которых в деревне было крайне мало, а вот за ее пределами. Спасибо. Я бросил взгляд на Хлою, которая и поблагодарила меня. Ни за что, а вот рафтали тортик вы задолжали. Мы приготовим. Это произнесла Ольга. Вот и хорошо. А поведение ваше обсудим, когда все закончится. И я сорвался в бой, игнорируя щита, которому явно очень сильно досталось. Но мне-то что? Нет, если бы он не стал защищать своего раба, который напал на моих девочек или вообще предотвратил нападение, то я бы помог, а так, пусть сам выкручивается. Не маленький мальчик. Бой продолжался, но в какой-то момент разлом закрылся и монстров резко стало меньше, а спустя еще полчаса их поток закончился вовсе, и я смог спокойно вернуться к девочкам. За 5 часов боя я сумел заполнить 3 небольших жемчужины. Это не то чтобы мало, но я рассчитывал на большие. Жаль, что теневые клоны не могли собирать энергию. Ну да ладно, эта идея пришла мне совсем недавно, а к следующей волне я лучше подготовлюсь. Подойдя к девушкам, я тут же стал осматривать их, попутно залечивая царапины и легкие порезы. Господин Наруто, Рафталия скромно подергала меня за рукав. Сама девочка, кроме нескольких царапин, ран не получила, в отличие от Миры и Хлои, у которых было несколько довольно глубоких порезов. Да, а вы можете помочь. И она не смело кивнула на щита. А зачем? А, его раб напал на вас. Более того, он за его поступок не извинился и попытался качать права. Но он же умрет. КХМ. Я прикрыл глаза на пару секунд. Рафталия, я, конечно, ему помогу. Правда. Да. Но хочу, чтобы ты знала, что сделаю я это под жесточайшим давлением. А, Хлоя, Мира и Ольга, поняв, о чем я говорю, тихонько засмеялись. Подойдя к щиту, я быстро проверил его, после чего перевернул и, распечатав один стимулятор, влил его ему в рот. Кха! В открывшийся в кашле рот засыпал питательные пилюли. Жуй! Он рефлекторно прожевал и проглотил их. Ну, жить будет. Его щит и так делает его очень живучим, а после стимулятора и питательных пилюль он точно не подохнет. Ни с его регенерацией и системой, которая скорее всего не позволит помереть, пока здоровье не упадет до нуля. Глава 71. Я поморщился. Меня все же пригласили на эту сходку высокомерных снобов. Снобов, что пришли праздновать победу над волной даже при условии, что большинство из них ни хрена не делали. И при этом они бросали на щита, меня и моих девочек, взгляды далекие от дружественных. Ну, а что еще от них ожидать? Завистники и ничтожество. Мы с девочками стояли в стороне, а вот еду я тут есть не рискнул, как и мои девочки, смотря на меня, а все потому, что в подобном обществе могут и травануть, а мне рисковать или экспериментировать, смогу ли я вывести, возможно, неизвестный мне яд, я не очень-то хочу. Кстати, чувствуют в основном 3 героев, меч, лук, копье, они же такие молодцы, насрав на мирных жителей, бросились в сторону главного противника. И то, что если бы не я, то деревенька, что стояла на пути волны, была бы уничтожена, всем пофиг. Ну, оно и понятно. Для них важнее закрыть разлом и отразить волну, а деревня? Ну так не их особняк разрушен, а какая-то деревня. Господин, тихий голос Ольги привлек мое внимание. Короткий кивок с ее стороны, и я замечаю героя щита и копья, идущих в мою сторону. Ну, я их и так видел, но благодарно кивнуть девушке, что предупредила меня о неприятностях, мне несложно. Ты гнусный трус. Я вопросительно вскинул бровь. Мало того, что ты не отражал волну, так еще и работорговлей занимаешься, да еще и спутников истинных героев убиваешь. Я отвернулся от него вовсю, пользуясь сенсорики. Я к тебе обра... Я схватил героя копья за руку, которой он собирался меня схватить, и резко развернувшись, вывернул ее под очень неприятным углом. Еще не вывих, но это очень болезненно. Я разве давал тебе право меня трогать, господин Матрису? Дочка короля бросилась в нашу сторону. Отпусти героя копья, сволочь. Что тут происходит? Громогласный голос короля, который подошел к нам вслед за своей дочерью, которая все же не рискнула приблизиться и выкрикивала разные гадости с некоторого расстояния. Мне тоже интересно, с какого перепугу ко мне предъявляют претензии. Чуть сильнее потянуть руку уже немного успокоившегося копья. А-а-а-а-а-а. Хватит. Ой, как грозно. Я прямо боюсь. Отпусти уважаемого героя копья. Ты трус. Трус. Резким движением отталкиваю от себя героя копья, отпуская при этом его руку, и он падает лицом в пол, быстро отползая от меня. Теперь так называют тех, кто защищал мирных жителей королевства от волны, когда остальные герои, ну за исключением щита, бросились в атаку, даже не подумав, что мирных жителей из близлежащей деревни надо эвакуировать. Ты убил моего спутника. Я бросил взгляд на щита. Я убил насильника, которых хотел против воли моих спутниц изнасиловать их. Они рабыни, и от них не убыло бы. Ты второй раз говоришь подобное, и это в благодарность за то, что одна из этих самых рабынь все же просила тебя вылечить. Качаю головой. Видишь, Рафтелия, никакой благодарности и раскаяния. Девочка, хотя уже давно девушка, опустила голову и в эмоциях стала испытывать разочарование. Ну, ее можно понять, все же она зверочеловек и выросла на историях о герое щита, что защищал их и помогал им. И сейчас рушатся ее идеалы. Ты правда убил спутника героя? Не только. Щит не собирался успокаиваться. Он убил вашего рыцаря, что пришел в деревню, чтобы помочь. Достаточно. От меня ударила волна жажды крови, заставившая всех заткнуться. Если есть претензии ко мне, то бросайте вызов дуэль. Герой копья вскинул голову. Но, дуэль будет на смерть. Я не пос, не тебе решать, жалкий регент. Ты вообще живешь в долг со своими попытками очернить мое имя и подставить меня. Качаю головой. Однако пока ты не напал на меня лично, я тебя не трону, как не трону и твою тварь-дочку, которая подзуживает героя копья. Да как ты? Я усилил давление жажды крови, и все вновь заткнулись. Молчи, собачка принцессы. Я раздраженно посмотрел на копья. Королева через тень. Король вздрогнул. Дала мне право защищать свое имя и имущество любыми способами. Единственная просьба. Я усмехнулся. Не трогать ее мужа и дочь. Эта великая женщина все же не забывает, что она жена и мать, и, видимо, сама накажет вас. Я усмехаюсь. Однако все остальные можете бросить мне вызову на дуэль. Дуэль до смерти. Я так сказал. Я убрал жажду крови. Я не боюсь тебя. И за честь прекрасных дам, которых ты подло взял в рабство, вызываю тебя на дуэль. Я удивленно моргнул. Девушки также испытывали смешанные чувства, в основе которых было замешательство и непонимание. Если я тебя одолею, то ты освободишь этих девушек. Он тут же подошел к ним. Не бойтесь, прекрасные дамы. Я ух, мда. Не стоило ему хватать Хлою за руку и столь близко приближаться к ней. Как говорится, яйца прощай, господин герой. К нему бросилась дочка короля, я же только усмехался. Это ты виноват. Она, не добежав до своего героя, повернулась в мою сторону. Я не стал отказываться. Еще в первые дни я дал абсолютный приказ своим рабыням. Они должны защищать свою честь и достоинство, используя любые доступные методы, кто бы ни посягал на них. Другими словами, они могут даже благородного прикончить, и я их за это только похвалю. Такой приказ я им действительно давал. Собственно, именно на том, что в этом приказе я не сделал исключения даже для себя, позволило Хлое и Ольге столь быстро начать мне доверять. Да как ты? Ничего. Копье с трудом поднялось с пола. Я действовал слишком напористо и испугал прекрасных девушек. Больше я не допущу подобной ошибки. Он сквозь боль постарался им обворожительно улыбнуться, на что они только презрительно фыркнули и отвернулись. Я одобряю этот бой. Да мне срать, что ты там одобряешь. Я откровенно усмехнулся, посмотрев на короля. Я так и не услышал, зачем это мне, что я получу в случае победы, кроме хладного трупа этого идиота. Девушки останутся тебе. Они и так мои, и ты не можешь это оспорить, если не хочешь бунта среди дворян, которые поголовно имеют своих рабов. Я уже одобрил эту дуэль. Я пожал плечами. Ну ладно, труп идиота тоже неплохо. Видимо, мои слова всерьез не воспринимают. Зря. Мы прошли в большой зал, где мы с копьем встали друг на друга. Он пытался выглядеть как-то пафосно, я просто стоял, засунув руки в карманы. Дуэль между пятым героем и героем копья. Начали. Король пафосно манул рукой. Копье бросился в мою сторону, выставив копье перед собой. Предсказуемо. Шаг в сторону. Пропустить копье мимо лица в нескольких сантиметрах. Чуть довернуть корпус. Перехватить древко копья и резко дернуть его, совершив оборот вокруг своей оси. Копье осталось у меня в руках, а герой пробежал пару шагов и, едва устояв на ногах, развернулся в мою сторону. «Верни мне копье». Я покачал головой. «Эта дуэль лишился оружия, теперь делай что хочешь». Я усмехнулся и, перехватив копье, которое было тяжеловато и явно пыталось на меня как-то воздействовать, мешая собой пользоваться, сделал два быстрых шага и резкий выпад. «Ха!» Я удивленно моргнул. «Господин герой, ты идиот, да?» Я бросил взгляд на короля, но тот отвел взгляд в сторону, не собираясь присуждать мне победу. Но я давал ему шанс резко выдернуть копье и резко развернувшись. Копье остановилось прямо перед лицом тени, которая замерла на траектории его движения прямо перед героем копья. И как это понимать? В зале мгновенно наступила тишина. Я от лица ее величества королевы Мирилии Милромарк признаю победителем в этой дуэли пятого героя, Узумаки Наруто, и прошу его не убивать героя копья. И почему же? Парень же покрылся холодным потом, видимо, только сейчас осознал, что я действительно собирался его убить. В его взгляде появился ужас от осознания того, насколько тонким является лезвие, на котором он находится. «Я от лица ее величества готова выкупить его жизнь». Я мыкнул. «Значит, выкупить?» Я с интересом посмотрел на тень. «Да, и что же ты можешь мне предложить?» «Пока что только мое слово о том, что цена за сохранение жизни герою копья будет достойной». Я прикрыл глаза. «Хорошо». Резко дергаю копьем, убирая его от тени и размахиваясь. При этом максимально усилия себя чакрой, я вогнал копье на манер Эскалибура, только не в камень, а в каменный пол дуэльного зала, при этом наложив на копье печать утяжеления и забив ее чакрой до максимума. Но пока что копье побудет тут. Я усмехнулся. Сомневаюсь, что у его владельца хватит силы, чтобы извлечь его из пола. А если и хватит, то пользоваться он им точно не сможет. Что вы имеете в виду? Я покачал головой, не отвечая на этот вопрос. Благодарю вас за сохранение жизни герою копья. От лица клона. Оригинал ушел вместе с девушками, а я остался в тени наблюдать за происходящим. А посмотреть и послушать было что. Но интереснее всего было наблюдать, как успокаивают расплакавшегося героя копья. Впрочем, первой к копью подошла дочка короля. Но попытавшись его вытащить, она только дергалась на месте, так словно схватилась за каменную колонну. Затем копье попытались вытащить рыцари и некоторые дворяне, впрочем, результат был таким же. И только потом к копью убедили подойти героя копья, который... Пха! Да он пукнул, пытаясь его вытащить. Ладно, увидел все, что хотел, разведал политически обстановку, можно и развеиваться. Глава 72. Это было интересно. За Хлоей закончила Ольга и явно сделала это куда более сдержанно, чем собиралась закончить ее последовательница, пусть она и подбирала слова. Хлоя бросила осторожный взгляд на Ольгу, я бы сказала неспокойно. Она все же нашла в себе силы смягчить формулировку. Мне больше интересно, чего они хотели добиться. Мира задумчиво посмотрела в небо. Они хотели надавить на меня. На меня удивленно посмотрели все, кроме Ольги, которая согласно покивала. Вы, может, не заметили, но три героя, которые участвовали в закрытии разлома, наплевав на мирных жителей, они все очень устали, пусть за счет благословения, и держались весьма бодро. А герой, считай, вовсе на ногах стоял только за счет лечения от Наруто. Ольга посмотрела на слушательниц, которые внимательно на нее смотрели с очень большим вниманием. И хоть Наруто выглядел бодро и не показывал усталости, но он перенес тот же удар, что и щит. А вот копье, он перед самой дуэлью стал куда бодрее, чем до этого. «Зелье?» Мири вопросительно посмотрела на Ольгу. «Скорее всего, не только зелье, на меня попытались наложить замедляющие и ослабляющие чары». «Попытались?» «Ну, точнее, наложили, но вы же знаете, с какими нагрузками я тренируюсь». Так что это было весьма слабое ограничение, которое я с легкостью преодолел. А чего же они все же хотели добиться? Рафталия решила поддержать тему. А вот этого мы не знаем. Ольга покачала головой. Тут даже предполагать глупо. Я поддержал ее. Будь мы в моем мире, политиков которого я уже изучил, я бы сказал, что это просто проба на зуб. Что меня пытались прощупать на момент сильных и слабых сторон, а по возможности начать давить через вас. Я вздохнул. Могу предположить, что из-за разницы менталитетов они посчитали, что, передав вас кому-то другому, они могли бы контролировать мои поступки. А они смогли бы? Хлоя внимательно посмотрела на меня. Нет. Я покачал головой, замечая, как в глазах Хлои появилась грусть. Непорядок. Я бы подождал, пока с вас снимут печати, а потом просто прирезал всех, кто попытался бы их поставить. А? Ольга тихо рассмеялась. Хлоя, мы рядом с Наруто уже около месяца, а ты все еще смотришь на него как на человека из нашего мира. Точнее, пытаешься смотреть на него так, пытаешься ненавидеть. Она покачала головой. А между тем ты уже стала принимать то, что он не относится к нам как к рабыням, если вопрос не касается тренировок. Девушки синхронно передернули плечами. Да и нам по большому счету некуда идти. Но, да, мы бы могли уйти в другое королевство, но даже там сейчас идут волны, да они слабее, потому как концентрация сил героев увеличивает силу волн именно в этом королевстве, ослабляя их в других. Но они там есть, и сражаться там придется. Мы смогли бы, смогли, Ольга кивнула, но... Она бросила на нее печальный взгляд. «Давай говорить откровенно, у нас с тобой после того, что мы пережили и того, что могли пережить, не примени я-то заклинание, очень плохо с доверием». Хлоя вздрогнула. «Сейчас, если снять печать, мы сможем, пусть и с оглядкой, доверять Наруто, Мире и Рафтали». Ольга погладила по голове последнюю и улыбнулась Мире, при этом кивнув мне. «Возможно, смогли бы общаться с Жанной и девушками из ее имения, которых она решила тренировать. Вот только для этого пришлось бы остаться здесь, а это лишние риски, так как пока не вернулась королева, в попытках угодить регенту политика аристократов тут будет весьма негативно настроена на представителей нечеловеческой расы». Хлоя кивнула, показывая, что следит за словами Ольги и пока улавливает смысл. «А уйдя, мы просто не сможем собрать команду, но, да, можно было бы купить рабов, но на какие деньги? Да и даже дай нам Наруто начальный капитал». Она покачала головой. «Это временное решение, и будем честны, доверие в нашей команде устанавливается за счет Наруто, за счет его харизмы и за счет адских тренировок, которые он нам устраивает. Сами по себе мы бы к такому уровню доверия пришли не скоро, если бы пришли, а без доверия очень опасно нарываться на волну». Хлоя опустила голову. «Именно. Хорошим примером будет Волт. Он был рабом щита, но все равно напал на нас. И то, что щит его потом защищал, не говорит о том, что он одобрил это нападение заранее». Ольга вздохнула. «Да даже мы имеем достаточно много свободы. А, ну сама посуди, сколько раз нам Наруто что-то приказывал, что-то запрещал». Глаза Хлои удивленно расширились. «Мы бы так не смогли. Рабов мы бы точно третировали приказами. Если тебя так раздражает печать, я включился в разговор, то я могу снять ее хоть сейчас. Я... Нет». Ольга покачала головой. «Не надо. Уходить мы не планируем». Она бросила внимательный взгляд на Хлою и так кивнула, подтверждая, что не хочет уходить. «А тут, иметь статус твоей рабыни, как я уже говорила, безопаснее». Я покивал, разговор плавно перетек в другое русло и больше не касался серьезных дел. 3 недели спустя. «Я прошу прощения, но я не могу выдать вам награду». «Да почему?» «Подтверждение из деревни, рядом с которой вы выполняли задание, пока не пришло. Но я уже все сделал. Без подтверждения мы не можем выдать вам награду. И отсутствие этого подтверждения весьма странно. Всем заказчикам выдается деревянный амулет, связанный с амулетом, приложенным к заданию в гильдии. Регистраторша показала герою меча небольшую деревяшку. И этот амулет ломают, как только задание выполнено. Это отражается на ответном амулете, и он чернеет. Только после этого мы можем выдавать награду. Но я герой. Данная система распространяется на всех членов гильдии авантюристов». Я подошел к стойке. «Привет, Тая, господин Наруто. Рада приветствовать вас». Герой меча бросил на меня шокированный взгляд, после чего перевел его на девушку. «Вы с ним знакомы?» «Конечно. Господин Наруто хоть и недавно вступил в нашу гильдию, но уже очень популярен в ней, так как с блеском выполняет все задания». Девушка быстро достала папочку и, пролистнув задание, покивала. «Вот вам и пример». Она показала черную деревяшку герою меча. «Вот так вот должна выглядеть ответная часть амулета, а у вас она вот такая». Она показала ему деревяшку, прикрепленную к его заданию. «Но я все сделал. Прошу прощения, но без подтверждения я не могу. Я герой». Парень явно стал выходить из себя. «Почему вы так мило общаетесь с этим уродом, который убивает жителей королевства налево и направо, а мне отказываетесь просто выдать награду? Я тут главный герой. Тая удивленно моргнула. «Главный герой?» Я также бросил на парня удивленный взгляд. «Какой к херам главный герой? Я прошу прощения, но среди героев нет главного и не главного». Тая постаралась мягко улыбнуться герою. «Вы ни хрена не понимаете. Мда. Парень просто устроил скандал. Самый банальный скандал, от которого стыдно или неприятно всем. Даже его спутники опустили взгляд в пол, а парень тем временем все продолжал и продолжал орать. Мда. Я спокойно стою и жду. Тая не может из-за этого скандалиста обработать мой запрос, а точнее выдать награду за выполненное задание она просто не может. Минут 10 мы все стояли и просто слушали, пока этот так называемый герой, не оскорбив всех в очередной раз, не покинул здание. Мда, я покачал головой. И часто у вас так? Она покачала головой. С тех пор, как призвали героев, это периодически происходит. Хм, герои лука и меча словно не воспринимают наш мир всерьез, словно играют в какую-то детскую игру и, как вы уже слышали, считают себя главными героями этой игры. И то, что мы напоминаем, что таких тут нет, не сильно помогает. А копье? Тая вздохнула. За него скандалит принцесса. Она покачала головой. Впрочем, там мы также просто молчим и смотрим грустными глазами. Она усмехнулась. Сделать нам она ничего не может. Она хоть и принцесса, но реальной власти у нее нет, а ее отец просто не рискнет давить на нас. Все же гильдия решает очень большое число проблем королевства, и если мы хотя бы на месяц закроемся. Понятно. Я покивал головой. Но я все равно вам не завидую. Выслушивать такое вот. Да ладно. Она вздохнула и быстро отсчитала мою награду, получив от меня также и письменное подтверждение, которое я всегда брал с заказчиков по совету Миры. Вот всегда бы так. Она сделала отметку и быстро что-то, подсчитав, посмотрела на меня. Вы выполнили достаточно заданий для поднятия ранга. Желаете провести процедуру? Я пожал плечами и отдал ей карточку авантюриста, которую она куда-то унесла. Но вернулась она быстро и протянула ее мне обратно. Я внесла новые данные. Ага, спасибо. Кивнув, я развернулся и собирался покинуть гильдию. Простите. Да, я понимаю, что это не ваш профиль и проблемы, но не могли бы вы сходить и проверить, что там произошло и по какой причине задание героя меча не получило подтверждения? Я вздохнул. Тая, во-первых, я уже говорил, что можно на ты. Да, но я создал клона. Во-вторых, объясни ему, куда идти, и он сбегает и посмотрит, что к чему. Если что-то случилось, то он сможет со многим разобраться. Спасибо. Она мне светло улыбнулась, а мы с девочками покинули здание гильдии. Глава 73. Поздравляю вас, дамы. Я ходил вдоль строя девушек, что выразили свое желание служить мне и, честно говоря, испытывал смешанные чувства. Сразу после волны оказалось, что девушек, желающих пройти лечение даже ценной службы, мне много больше, чем я думал. Просто не все успели добраться до дома Жанны. Конечно, часть из них после лечения предпочли оплатить лечение и уйти, но даже сейчас после адских 2 недель, 50 девушек, если не считать Жанну, готовы служить мне. Вы прошли первые 2 недели тренировок, 2 недели ада. Я прервался на пару секунд, а по строю девушек прошла волна согласного шепотка. Полагаю, что все вы понимаете, что легче не будет. И снова согласный шепоток прошелся волной по девушкам. И все, кто сейчас стоит передо мной, согласны пахать еще сильнее, чем раньше. Согласны проливать свои пот и кровь на тренировках, чтобы сохранить свою жизнь в боевой обстановке. Эмоции девушек были полны решимости и согласия. И в качестве небольшого подарка я решил предоставить вам экипировку. Резким движением руки раскрываю гигантский свиток, который только что распечатал из внутреннего мира и потом распечатал доспехи, запечатанные в нем. Восторженный шепот девушек стал ответом на мои действия. Тут есть доспехи для каждой из вас. Жанна заранее уведомила меня о том, кто из вас в чем специализируется, и потому тут есть доспехи для дев, что орудуют мечом и щитом, для тех, кто орудует только мечом, тех, кто использует лук и магов. Поочередно показываю на доспехи, стоявшие на стойках. Для каждой из вас предусмотрено несколько типов оружия. Проще всего тем, кто использует меч и щит. Для вас я закупил арбалеты, так чтобы у каждой из вас было по 2 малых арбалета, и вы могли сделать 2 выстрела до приближения врагов. Для тех, кто пользуется только мечом, предусмотрены малые луки, которые позволят бить из-за спин товарищей, пока враги не приблизятся. А для лучниц и магов предусмотрены короткие клинки на случай, если враги прорвутся через ваших сестер, защищающих вас щитами. Естественно, сейчас это не лучшее из лучшего, но вполне качественное снаряжение, которое не сломается от одного-двух ударов. Я отошел от доспехов чуть в сторону. А теперь разбирайте доспехи и оружие. Девушки дружной гурьбой кинулись в сторону доспехов и оружия. Мда, еще около часа они все подгоняли доспехи, и в конце концов передо мной встал полноценный строй. Валькирии, теперь вас будут называть именно так. Девушки переглянулись, а я чувствовал, что все делаю правильно. Да, правильно. Идея, зародившаяся в моей голове перед самой волной, наконец полностью сформировалась. Мда, господин, я покачал головой. Не бери на свой счет, я покачал головой на вопрос Жанны. Просто я подумал о том, сколько именно мне еще предстоит сделать. Не поделитесь? Да пока ничем делиться. Я вздохнул. Пока у меня только окончательно сформировалась идея, да идея пока. Я усмехнулся. Пока время адских тренировок в доспехах. По рядам девушек прошелся стон отчаяния, но в эмоциях я не почувствовал ни единого сомнения в правильности решения остаться под моим началом. От лица клона. За сутки я прибежал к деревне, где выполнял задание Герой Меча. Блин, надо хоть их имена узнать и запомнить. А то только этого, с копьем и помню. Хм, чакры чувствуется просто до хрена. Я бы даже сказал, до хрена ли он. Вдох, выдох. Только она какая-то нечистая, не такая, как та, к которой я привык, имеет привкус, если так можно выразиться, травы. Интересно, да и всяких корней, которые прямо-таки оплели деревенские каменные стены, чересчур много. Интересно и подозрительно. Я остановился прямо перед воротами в деревню. Мать, да вся деревня словно очаг чакры, и вся она живая. Пиздец. Я что, с тарианином воевать пришел? Тот тоже был крайне крупным, и казалось, что он повсюду. Так, осторожность на тысячу. В сторону. Стоило мне ступить на территорию деревни, как из-под земли вырвался корень, попытавшийся проткнуть меня насквозь. Нет, тысячелетия боли мне в таком исполнении точно не нужно. Кунаем отсекаю корень. Нет, так не пойдет, чакра рассеивается. Надо отступить. Пара секунд, и я уже за пределами деревни создаю своего дубля, который тут же развеивается, после чего начинаю чертить печать для переноса оригинала. А то, что он придет, я не сомневаюсь. Конец отступления. Тренировка была в самом разгаре, когда мне пришли воспоминания от клона, которые заставили меня прерваться. Ольга, Хле, берите на себя тренировки этих валькирий. Мой голос разносится над полигоном, на котором происходила общая тренировка. Что-то случилось. Да, информация от клона пришла. Там какой-то растительный монстр, так что я сейчас перемещусь туда и буду разбираться. Может, мы с тобой? Нет. Я покачал головой. Тут вы нужнее. Они не должны филонить. Я, конечно, клонов оставлю, но за главных все равно вы. Эй, а я? А ты, Мира, продолжай тренировку. Ты в последние несколько раз слишком часто пыталась сочковать, так что командовать тебе не положено. Мира надулась. Так, я пошел. Создав клонов, я переместился к метке, которую нанес клон, и кивнул ему, после чего он развеялся. Вдох, выдох. Я распечатал катану, так как когтями тут работать будет очень неудобно. Рывок. Я ворвался в деревню и начал сеять там разрушение, почти каждые 5 минут меняя камни в гарде катаны. И пусть было не очень сложно, достаточно просто быть внимательным, и корни с лианами не представляли для меня опасности. Да и неожиданно выстрелившие в меня косточками плоды, росшие на некоторых корнях и лианах, не сильно повлияли на опасность ситуации. Я просто рубил и рубил, рубил и рубил, рубил и рубил. Только спустя час я пробился к центру деревни, в котором располагалось крупное дерево. И вот тут мне пришлось немного побегать, так как плодов на нем было явно очень много, и косточки из этих плодов стали летать рядом со мной очень часто. Более того, когда эти косточки падали на землю, они очень быстро прорастали, образуя новые корни и лианы, которые также пытались напасть на меня. В общем, стало несколько сложнее, но я не спешил быстро закончить бой. Вместо этого я посылал клонов на поиски выживших и тянул время. От лица одного из клонов. Влево, вправо, вперед. Плечом выбить дверь дома и, залетев внутрь, быстро отрубить несколько лиан. Выживший. На полу лежит крестьянин с черными венами, покрывшими все тело. Быстро проверив дыхание и другие параметры, я нахмурился и, подняв тело, резко ускорился, чтобы покинуть деревню. И только за ее пределами я начал выводить из тела крестьянина посторонние вещества и предметы. А выводить было что? Внутри его тела стали прорастать корни. Корни, мать его. Да я, Когда понял, что именно происходит в организме крестьянина, чуть не развеялся от удивления. Одно хорошо, в этом конкретном случае жизненно важные органы не задеты, артерии также пока не повреждены, и это хорошо. Пока я оказывал помощь, несколько клонов вынесли еще несколько тел, которым мои клонированные собратья также стали оказывать помощь. Также было вынесено несколько тел в состоянии близком к мумификации. И вот эти тела были куда более странными. Эти тела мы сложили в стороне. Я первым заметил неладное и, резко встав, подскочил к высушенным телам. Пух! Техника великого огненного шара попала в высушенные тела, которые вспыхнули как спичка, а вместе с ними вспыхнули те ростки, которые стали из них прорастать с весьма значительной скоростью. Да что тут, мать его, происходит? Создав клона, который тут же развеялся, передав всем остальным информацию, я вернулся к своему пациенту. До его полного излечения требовалось еще провести некоторые манипуляции. Впрочем, до полного выздоровления тут еще очень далеко, так как полное лечение при таких, пусть и не смертельных, но довольно серьезных травм, будет требовать куда больше чакры, чем есть у меня. В какой-то момент мне пришло воспоминание от нескольких клонов, которые проверяли деревню, из которого стало понятно, что выживших больше нет. Барьер, срочно! Один из клонов скомандовал, и несколько других, не раздумывая, бросились формировать барьер. Оно и понятно, решить эту проблему полностью можно только одним способом. Конец отступления. Замечательно. Получив информацию, что выживших в деревне не осталось, я еще больше увеличил скорость и стал резать корни и лианы, прорываясь к центральному дереву. Шаг, отрубить лозу, летевшую в сторону моего лица. Шаг, разрубить несколько корней, которые пытались меня схватить. Шаг, медленно, но неотвратимо я приближался к дереву, ну точнее для меня медленно, я мог бы действовать быстрее, но не видел в этом смысла. Рассмотреть же мои действия могли бы разве что джоунины моей родины. Даже чоунинам такая скорость казалась бы слишком большой, и большая часть моих движений казалась бы им размытыми. Вот я уже почти в упор подошел к дереву, и резко размахнувшись, я просто воткнул в него катану. Пара ручных печатей, и моя чакра резко переходит из нейтральной в огненную. Взрыв. Пожалуй, столб огня можно было бы увидеть и в столице. А все потому, что он был не только высоким, но и широким, полностью поглотив собой всю деревню. Фух, пара минут поддержания такого вот огненного столб, и я развеиваю технику. Хм, осматриваюсь. Мда, качаю головой, непорядок. Но тут я оставлю несколько клонов, и они простейшие стенки для домов из земли сделают. Как и стену вокруг деревни, да и саму землю из запекшейся переработают, точнее перемешают с более дальними и глубоким слоями. Я посмотрел на катану, в которую перед тем, как воткнуть ее в дерево, вставил особенно вместительный камень. Хорошо, все хорошо. Вздохнув, я подошел к старости. Его как раз привели в себя клоны, стоявшие под барьером. Так клоны еще пару раз перемешают землю, пропекут ее как следует, чтобы ни одно семя не выжило. Хорошо, господин. Голос старосты был убитым. А потом они помогут немного наладить быт. Возведут стену вокруг деревни, построят стены для домов. Если устроит, то и каменные крыши сделают. В глазах старосты появилась надежда и недоверие. Спасибо, господин. Этого не надо. А вот письменное уведомление для гильдии нужно. Будет. Глава 74. Вот. Я протянул лист бумаги регистраторши гильдии. Она его взяла и быстро посмотрела на печать. Да, это печать старосты деревни. К тому же некоторое время назад амулет почернел, что означает, что задание выполнено. Пару минут я просто стоял и смотрел, как она читает текст послания, при этом она сначала сильно нахмурилась, а затем слегка расслабилась. Вот значит как, она посмотрела на меня. Значит, в деревне оказалось странное растение. Староста написал, что вы можете рассказать больше подробностей. Да, я покивал головой. Очень странное дерево. Ну, началось все довольно просто. Добрался до деревни и понял, что что-то не так. Понять было несложно. Когда вся деревня покрыта корнями и лианами, а при попытке войти внутрь корень, вырвавшийся из-под земли, пытается проткнуть тебя насквозь. Девушка понятливо покивала. В общем, прийти к верным выводам несложно. Дальше было сложнее, надо было найти жителей. При этом эти корни охраняли тела жителей деревни, и мне чудом удалось вытащить их наружу, за пределы деревни. Правда, часть жителей было уже не спасти. Что с ними случилось? Ну, жители, которых я вытащил, делились на два типа. Первый – это жители без сознания, покрытые черными венами. Вторые – словно высушенные тела, кожа которых очень плотно обтягивает кости. Девушка передернула плечами, и вот последние в них появились весьма активные ростки, которые попытались прорасти и напасть, так что я просто сжег тела. Да, пожалуй, это было верным решением. Я кивнул, принимая точку зрения гильдии, а сейчас девушка говорила от лица гильдии. При этом еще в начале разговора она достала шар истины и проверяла все мои слова с его помощью. Остальных удалось вылечить, извлекая из тел еще не полностью завладевшие ими ростки. Кстати, советую направить туда медиков, если, конечно, деревенские захотят оплатить их работу. Я хоть и подлечил их, но до нормального здоровья им еще далеко, так что лечение им не повредит. Хорошо, девушка сделала пометку на листе бумаги. Ну а когда я убедился, что жители спасены, то я приступил ко второй фазе операции. Я просто сжег деревню вместе со всеми корнями и деревом, что росло посередине деревни. А какой оно имело вид? Я пожал плечами. Крупное дерево, которое было видно даже из-за ее пределов, в обхват, пожалуй, человека 3. В кроне один крупный цветок, а также множество плодов, которые плевались косточками. При этом плоды росли не только на дереве, но и на лианах с корнями. Что-то случилось. Да я как работница гильдии ознакомлена со многими материалами, и ваше описание напоминает одно проклятое растение, которое было запечатано. В свое время это растение принесло очень много бед, но уничтожить его не смогли, так что пришлось запечатывать. Ну, я пожал плечами, наблюдая за нахмуренной девушкой и размышляя, насколько мило смотрелась бы вот так же нахмурившаяся Хлоя, Илина. Я там все хорошенько прожарил, потом перемешал землю и еще раз прожарил, так что сомневаюсь, что там что-то уцелело. Но если вы сомневаетесь, то можете послать людей, чтобы проверить все. Так и поступим. Если это то растение, то нельзя проявлять халатность. Ну, вам виднее. Я в который раз пожал плечами, показывая, что меня подробности не очень волнуют. И это понятно, я свое дело не только выполнил, но и перевыполнил. Ведь меня никто не просил спасать деревню. Ну, еще сейчас мои клоны должны еще раз пропечь землю, потом перекопать ее и помочь деревенским отстроиться. Я поняла. Девушка кивнула, и как раз в этот момент из помещения гильдии вышла Тая. Селика, ты ничего не перепутала? КХМ. Кажется, кому-то будет плохо. Тая, я. Глаза девушки забегали, а по вискам потекли капельки пота. Ты просто захотела прибрать моего подопечного к своим рукам. КХМ, ой. Тая прикрыла ротик руками, но быстро взяла себя в руки. Наруто, это не то, что ты мог бы подумать. Да, да. То есть ты действительно строишь планы на то, как бы соблазнить меня, а не стремишься повысить свой рейтинг в некоем неизвестном мне табеле, в котором учитывается результативность подопечных? Да. Спустя секунду ее глаза расширились от шока. То есть нет. По залу раздались смешки. Все именно так. Это внутренний рейтинг. Это все он. Да. Я склонил голову на бок и внимательно посмотрел на нее всем своим видом, давая понять, что я сильно сомневаюсь в том, что это правда. Да. Это рейтинг в гильдии. Хорошо. Я покивал головой. Я тебе верю. Но всем своим видом я показал, насколько сильно я не доверяю ее словам о том, что это всего лишь рейтинг. И это вызвало более громкий взрыв смеха тех, кто из зала наблюдал за происходящим. Наруто. Что? Я же сказал, что верю. Я снова покивал головой и, прервав шутку, стал полностью серьезным. Так что дальше? Ну, ей быстро пересказали мой доклад, и она ознакомилась с документом от старосты. Ранг мы тебе снова повысим. Хотя ты на этот счет не сильно переживаешь. Но это опять-таки увеличит число доступных тебе миссий. Те же заброшенные форпосты и крепости, в которых обосновались монстры, теперь сможешь зачищать с полным на то правом. А еще, если группа, посланная в деревню, подтвердит твой рассказ, а там будет менталист, и он сможет прочитать в головах деревенских жителей, как все было на самом деле. Говоря это, она внимательно следила за мной. Но, думаю, что сильных расхождений с твоей историей менталист не выявит. Так что готовься к повышению ранга. Я кивнул. Кстати, к нам тут Дева Меча приходила, зарегистрировала группу поддержки пятого героя. Я слегка поморщился. Что случилось? Да ничего, просто слух режет. Я им недавно название дал с моей родины, Валькирии. По легенде это девы-воительницы, воюющие на стороне одного из богов. Мда, так легенду о валькириях еще никто не искажал. Хм, она бросила на меня весьма требовательный взгляд. А подробнее? Подробнее. Я прикрыл глаза как можно точнее, вспоминая легенду. Валькирии, девы-воительницы, обычно изображались с копьем и щитом, в сияющих доспехах. Основная задача – сопровождать мертвых воинов в Вальхаллу и прислуживать там воинам, подавая выпивку и еду. Иногда им позволялось решать исходы великих сражений, а еще они сражаются за своего бога. Также по некоторым легендам они вместе с мертвыми воинами, которых посчитали достойными Вальхаллы, готовятся к решающей битве, которая наступит в конце времен. Как интересно, я на это заявление только хмыкнул. Возможно, так я вношу изменения в наименование отряда, если они сами этого пожелают. Хорошо, сделаю пометку. Но думаю, что они сами захотят изменить название на предложенное тобой. В конце концов, ты для них сделал очень многое. Хотя, конечно, твои тренировки. Если они хотят быть рядом, то должны быть сильными. Я поняла. Кстати, они запрашивали задание на зачистку. Если ты пойдешь с ними, то могу выдать задание на зачистку заброшенной крепости на границе королевства. Как раз сможешь оценить их навыки и немного поднимешь им репутацию. Все же пока что они хоть и здоровы, но проходят в документах гильдии как нетрудоспособные. И только слова Девы Меча и то, что она говорила от твоего имени, придают вес этому отряду. Хорошо, давай задание, я порадую девочек. Мне выдали задание, быстро зарегистрировав его. Удачи. И если в следующий раз какая-нибудь вертихвостка решит принять или выдать задание, то... Она бросила гневный взгляд на девушку, что недавно принимала у меня задание. Просто попроси позвать меня. Она повернулась ко мне и мило улыбнулась. Хорошо. Я покинул гильдию и довольно быстро добрался до тренировочной площадки, на которой продолжалась тренировка. И должен сказать, Мира и Ольга куда более жестокие наставники, чем я. Курицы, давайте двигайтесь. Девушки в доспехах на пределе своих сил проводили спарринги друг с другом. При этом сама Хлоя тренировалась сразу с пятью, так что себя она не щадила. Я сказала еще раз: «Вы что, меня не слышите?» Спокойный голос Ольги сильно контрастировал с голосом Хлои, которая просто пылала эмоциями. Вот только ее требования. Я вздохнул, да и сама она себя уже до предела довела. Закончили все. Мой голос заставил всех упасть на землю. На ногах остались только Хлоя, Ольга, Мира и Рафтелия. Хотя я видел, что они устали куда как больше остальных, но они не показывали этого так же, как я не показывал им, что устаю больше них на наших совместных тренировках. Итак, дамы, я подошел к стоявшим на ногах и незаметно для остальных немного поправил их состояние, сняв усталость. У меня для вас новость. Мне пока еще не официально подняли ранг и разрешили взять задание для Валькирии. Задание сложное и дали его только при условии, что я буду вас сопровождать. И что это за задание? Жанна была чуть бодрее других валькирий, и именно она задала этот вопрос. Зачистка заброшенного форта от монстров. Предварительно там собрались гоблины. Девушки вздрогнули. Да, я специально взял это задание. Лучше сейчас и под нашим контролем вы столкнетесь с этим, чем позже и без нас. Мы не подведем. Я вздохнул. Жанна, тут дело не в том, подведете или нет, а в борьбе с подсознательными фобиями. Мы, Жанна, подсознание, это очень сложно и понять, когда оно решит что-то выкинуть не может никто, даже менталисты. Так что первые такие задания вы будете выполнять под моим или их, киваю на Хлою, Ольгу, Миру и Рафтелию, присмотром, просто чтобы свести к минимуму возможность негативного исхода. Я понимаю, вот и молодец. Я кивнул и осмотрел остальных. Сегодня-завтра отдыхаем, послезавтра выдвигаемся. Всем проверить и подготовить снаряжение. Раздался нестройный хор согласия. А теперь, я создал толпу клонов. Всем в бане. Клоны подняли девушек и понесли их мыться в городские бани. Рядом со мной остались только мои девочки и Жанна. Думаешь, они готовы? Я вздохнул. До волны осталось не так много времени. Их надо вывести в поле и начать срабатывание, чтобы в следующий раз я мог доверить их вам, а сам отправиться в бой. А на третьей волне и вовсе можно было оставить их одних, забрав вас с собой. Ольга согласно покивала. Больше на серьезные темы мы не говорили, направившись в дом Ольги, где девушкам предстояло принять ванну. Глава 75. Столицу мы покинули спокойно. При этом мы купили несколько телег и лошадей, так как валькирии пока были не обучены быстрому перемещению шиноби. Дорога обещала занять около полутора недель только в одну сторону, но я на этот счет не переживал. Время на подумать и на личные тренировки. Девушек я, конечно, тиранить не буду, но посмотрю, кто из них чем будет заниматься в свободное время и сделаю свои выводы. Впрочем, часть выводов можно сделать и по дню предшествующему нашему выходу. Правда, пока не самые хорошие выводы. Похвалить я мог только Хлою, Ольгу, Миру, Рафтелью, Жанну и еще 5 девушек из Валькирии. Все они хоть и не устраивали себе полноценные тренировки так, как я сказал, что день надо посвятить отдыху, но разминку для поддержания формы выполнили. И это говорило мне о многом. Может, уже покажешься? Все та же тень появилась рядом со мной, фонтанируя в эмоциях неудовольствием. Как давно? Да как 2 часа назад нагнала нас, так и обнаружил. Она кивнула, а в эмоциях неудовольствие, направленное на себя, только усилилось. Не переживай. Я покачал головой. Просто мой мир куда более жестокий, и мне пришлось многому и быстро учиться. Твои навыки скрытности очень хороши, и многие взрослые шиноби не заметили бы тебя. Но не вы, но не я. Я ребенок, и лет до 16 не смогу конкурировать с взрослыми шиноби моей родины на равных. Я сейчас имею в виду в голой силе и тупой личной мощи. Потому, не забывая о саморазвитии, я тренировался именно в скрытности. Я вздохнул.